Через три четверти часа она вызвала официанта и попросила принести ей завтрак. К этому времени она была уже полностью одета, и ей оставалось только подкраситься. Без трех минут восемь она погасила сигарету, надела шубку и бросила испытующий взгляд в зеркало. Выйдя из лифта, она быстро оглядела вестибюль. У нее еще оставалась надежда, что Ларри придет. Но в вестибюле не было никого, кроме рассыльных и нескольких дельцов. Хельга расплатилась за номер и дала портье чаевые. «Ваш багаж в машине, мадам», — сказал он. «Она заправлена бензином и готова к путешествию». Хельга села за руль черного «Мерседеса», купленного в Гамбурге. Ларри Стивенса нигде не было. Отправляясь в дорогу, Хельга взглянула на часы. Было 8:10. Она включила мотор и нажала на педаль газа. Но вместо обычного чувства умиротворения, охватывающего ее в роскошной дорогой машине, она чувствовала уныние при мысли об одинокой дороге. «Все правильно», — с горечью подумала она. «Юноша поел, взял деньги и теперь продолжает свое путешествие. Может быть, он когда-нибудь и вспомнит о даме, которая так легко поддалась его чарам». На перекрестке она остановилась, чтобы пропустить машины. И вдруг услышала легкий стук в окно. Она повернулась. Около машины стоял Ларри, запорошенный снегом, с посиневшим от холода лицом, но с той же теплой мальчишеской улыбкой. И Хельга почувствовала, как будто у нее с плеч свалилось несколько лет. Она была счастлива. Она указала ему на другую дверцу. Ларри открыл ее и сел рядом с ней. «Доброе утро, мэм!» В его голосе также звучала радость. «Вы давно ждете? Почему же вы не подошли к отелю? Вы, должно быть, совсем окоченели». Хельга была рада, что ее голос не выдает ее чувства. «Ах, это не важно. Мне не хотелось подходить к отелю, чтобы меня заметили». Он улыбнулся. «Шикарная штучка эта машина. Ваша собственная?» «Да». Хельга затормозила перед красным светом. «Где же ваши вещи, Ларри?» «Улетучились вместе с деньгами». «Как? Неужели у вас нет ничего, кроме того, что надето на вас?» «Да». «Я повел себя как идиот, хотя Рон меня и предупреждал. Он говорил, что такие вещи случаются сплошь и рядом, но я ему не поверил. Та девушка показалась мне такой порядочной». Он опять улыбнулся. «Так что? Она украла и ваши вещи?» «Не она, а ее дружок. Да, я совсем забыл, мэм. Вчера вы оставили на столике 300 марок, чтобы я мог заплатить по счету. Я это сделал. Вот остальные». Он вынул из кармана пригоршню денег. «Оставьте их себе». «Нет», — резко ответил он. Искоса взглянув на него, Хельга заметила, что он шокирован. «Я позволил себе поехать с вами, но денег я не возьму». Хельга нашла выход. «Возьмите их и будете расплачиваться за бензин». «Это другое дело». Машина приблизилась к выезду на широкую магистраль. Дворники на ветровом стекле «Мерседеса» постоянно работали, очищая снег. Вероятно, на шоссе их ждала гололедица. Пристраиваясь к движению, Хельга подумала, что нужно ехать очень осторожно. «До Базеля довольно далеко», — сказала она. «А вы торопитесь, мэм?» «Нет, и я тоже. В моем распоряжении сколько угодно времени». Ларри рассмеялся. «Нет. Теперь, когда она сидела рядом с ним, она больше не торопилась. Собственно говоря, она собиралась в 2 часа дня быть в Базеле в отеле «Адлон», но теперь это казалось неважным. Кроме того, ей нельзя появляться в «Адлоне» с Ларри, особенно при отсутствии у него какого бы то ни было багажа. Лучше всего остановиться в каком-нибудь отеле попроще. «Где же вы ночевали?» — спросила она. «Я снял комнату, взяв немного из ваших денег, но я непременно верну вам долг». «Девушка?» — Хельга почувствовала легкий укол ревности. «Не беспокойтесь, у меня достаточно денег». Подумав, Хельга сказала: «Деньги необходимы, но они не делают человека счастливым». Ларри сдвинул фуражку назад, потом снова натянул на лоб. «То же самое всегда говорит мой старик». Хельга подумала, что ее слова прозвучали немного фальшиво. «Богачам всегда не хватает счастья», — проворчал Ларри. «Да, это верно. Если денег слишком много, они теряют свою ценность». «Это я тоже не раз слышал. Рон говорит, что у одних людей слишком много денег, а у других большинства слишком мало». «Очень мудрое замечание», — подумала Хельга, но вслух сказала: «Вы часто упоминаете имя Рон. Кто это?» «Это мой друг. Самый классный парень, с которым я когда-либо встречался. Он очень умен». Ларри покачал головой, как будто сам с трудом верил в это. «Можешь задать ему любой вопрос, и у него есть ответ. Если у вас какая-то проблема, он найдет выход. Он по-настоящему классный парень». «Да, поразительно». Хельга постаралась, чтобы в ее голосе прозвучало воодушевление. «Где же вы с ним познакомились?» «Да так, в одном месте». По тону Ларри Хельга поняла, что дальше лучше не расспрашивать. «И почему же вы не путешествуете вдвоем?» Рассмеявшись, Ларри хлопнул себя по ноге. «Да потому что он в данный момент сидит в тюрьме». «В тюрьме? Что же он такое натворил?» «Ничего страшного. Он организовал в Гамбурге марш протеста, и за это его посадили». Хельга не знала, как прореагировать на это, и только сказала: «И как долго он просидит в тюрьме?» «Не знаю, может быть, неделю». «И потом вы опять объединитесь?» «Конечно, у меня есть его адрес, и я пошлю ему открытку». Ларри кивнул, как будто посылка открытки разрешила все проблемы. «Тогда мы опять встретимся. Рон — классный парень». Все это звучало так неопределенно, что Хельга решила сменить тему. «Как же вы собираетесь путешествовать дальше? Без вещей, без денег?» «Не беспокойтесь об этом, мэм. Мне не впервой. Найду какую-нибудь работу». Он рассмеялся. «Но это очень мило с вашей стороны, что вы заботитесь обо мне. Я могу подработать в каком-нибудь отеле или гараже. Мне немного нужно». Впереди показалась стоянка, и Хельга сбросила скорость. «Вы хотите сесть за руль?» «Охотно». Хельга остановила машину. Ларри обошел ее и сел на место водителя, а Хельга передвинулась на соседнее место. Когда они двинулись дальше, Хельга заметила, что ее спутник — прекрасный шофер. На спидометре вскоре стрелка стояла против цифры 170 километров, и машина неслась, как стрела. «С такой скоростью мы через 4 часа будем в Базеле», — заметила Хельга. «Я слишком быстро веду?» «Нет, скорость меня вполне устраивает. Вы отличный водитель». «Спасибо, мэм». Его слегка нахмуренный лоб подсказывал Хельге, что ему не нравится, когда его отрывают разговорами от езды. Ему хотелось сосредоточиться на этом процессе, отдаться радости стремительного движения, радости обладания такой прекрасной машиной. Хельга поглубже ушла в свое сиденье, убаюканное ровным гудением мотора и плавным покачиванием, и погрузилась в свои мысли.